Глава 19. Экстернат. Через 12 дней обоз прибыл в Благовещенск. Арсений предложил мне на все время экстерната остановиться у него на снимаемой им квартире, где молодой купец проживал один, так как семьей еще не обзавелся, но с прислугой, приходящей домработницей и кухаркой. Жилище купца третьей гильдии Таралы впечатляло. Кухня, комната для прислуги, гостиная, каминная, кабинет, спальня, гостевая и даже ванная комната с туалетом. Данный доходный дом в 4 квартиры для богатых квартиросъемщиков был оборудован местной канализацией. «Арсений, если не секрет, а сколько тебе платят?» — спросил я Таралу во время знакомства с квартирой, когда мы зашли в отведенную для меня гостевую комнату. «Ермак, я уже второй год на проценте от прибыли работаю. Плюс мои деньги в обороте дома крутятся. Поэтому истратить в месяц 200-300 рублей я могу без всяких потерь для себя. Но стараюсь особо не шиковать, много не пью, в карты не играю, хобби пока не завел. А за квартиру вместе с прислугой 60 рублей в месяц плачу». «Не слабо. Почти месячное содержание Харунжева в полку. А почему тебя, а не какого-нибудь младшего приказчика с обозом отправили?» «Груз важный был в обозе, который в Иркутск отправили. Если ты заметил, то я возле 3 саней постоянно находился. В этих санях очень ценный китайский фарфор везли, еще династии Мин, на умопомрачительную сумму. Поэтому меня господин Касьянов и попросил лично сопровождать этот обоз. А так ты прав». Я уже из таких поручений, как из коротких штанишек, вырос. «Рисковый у вас Александр Васильевич. Такой груз и охрана из молодых казачат. У нашего дома каждый обоз с товаром больших денег стоит. А что касается вашей охраны, то не прогадал, Александр Васильевич, не прогадал. И обоз целый, и на шкурах красных волков, и на 2 тушках для географического общества наш торговый дом прибыль получил и дополнительную известность. Завтра, кстати, нас Александр Васильевич к завтраку ждет. Сейчас воду для тебя нагреют, ты ванну прими и ужинай без меня. Я приду поздно, дела». Принять ванну. Как много для меня сокрыто в этих 2 словах в 1890 году. Почти 2 года я в этом мире. И сегодня впервые за все это время принимаю ванну. И пускай она не чугунная эмалированная, а из оцинкованной жести, и укрыто по дну простыней, какой же кайф полежать и понежиться в горячей воде. А потом ужин и сон в кровати с простыней на перине, под одеяльником и наволочкой на подушке. До этого все больше на тюфике с сеном, вместо одеяла шкура, а вместо подушки мешок с лузгой гречи. А после почти 2-месячной дороги по морозу да в спартанских условиях, сон в такой кровати был непередаваемо прекрасным. На следующее утро, одетый в отутюженный китель, ушитые брюки с лампасами, начищенные до зеркального блеска форменные сапоги и перепоясанный новеньким поясным ремнем, я дождался в гостиной Арсения, и, надев верхнюю одежду, мы направились на завтрак к Касьянову. В уже знакомом вестибюле нас встретил слуга, который проводил в гостиную одного из богатейших купцов Благовещенска. Ласково встреченные Александром Васильевичем, мы приступили к завтраку-обеду, который, как всегда, был на высоте. Суп раковый, цыплята под белым соусом, котлеты говяжьи рубленные, кисель и морс клюквенные, шарлотка яблочная, желе лимонное со свежими отварными фруктами, не считая всякой мелочи в виде солений, мясных и рыбных нарезок. По окончании завтрака Тарала доложил Касьянову о нашем походе, приключениях с красными волками, о которых уже гудел Благовещенск. Я получил кучу комплиментов и похвал. Также пришлось спеть «Есаула» и «Казачью» под принесенную гитару. Касьянов попросил Арсения на время моего экстерната взять надо мной шефство и помочь всем, чем можно. На мой вопрос, почему они так со мной нянчатся, Касьянов заявил, что кому суждено быть генералом, в поручиках не засиживается, и напророчил, что быть мне генералом, с которым у их торгового дома будут добрые отношения. После всего этого Я был облобызан и отправлен в мужскую гимназию сдавать документы и платить деньги за экстернат. Надворный советник, директор Благовещенской мужской гимназии Соловьев Константин Николаевич, встретил меня как старого знакомого, принял документы и заявление, а потом ознакомил меня с расписанием экзаменов. Через 5 дней начинались письменные испытания, считающиеся более важными, чем устные. Проходить они должны были в гимназии ежедневно в течение недели, с 10 утра до 3 часов пополудни. Первым, 28 апреля, было назначено русское сочинение. На письменные экзамены давали 2 темы. Одна по пройденному курсу, другая на отвлеченную, вольную тему. Гимназист сам выбирал тему из 2 предложенных. Мне на экзамене пришлось выбирать между темами «Какие услуги оказали нашей литературе русские писатели ложно-классического направления» и «Онегин и Чацкий». 29 апреля — перевод с латинского языка на русский. Текст для перевода — 308 слов или 2000 знаков. 30 апреля — перевод с древнегреческого языка на русский. Текст для перевода — 260 слов, 1500 знаков. 1 мая — задачи по математике. 2 мая — арифметика для посторонних лиц, то есть для экстернов. 3 мая — переводы с русского языка на латинский для посторонних лиц. 4 мая — перевод с русского языка на древнегреческий для посторонних лиц. «Не любят здесь экстернов», — подумал я, знакомясь со списком экзаменов. На 3 письменных и на 2 устных экзамена больше, чем сдают гимназисты, проучившиеся в родной гимназии 6 лет. Но будем сдавать, благо в устных экзаменах перерывы между ними большие. Есть время на подготовку. А до письменных экзаменов больше недели осталось. Следующая неделя была единообразной. Ранний подъем, утренний туалет и получасовая разминка, помощь горничной и кухарке в колке дров — растопки печей плюс воды натаскать. Потом ранний завтрак вместе с Арсением и получасовое занятие под его руководством. Занятие до обеда. Арсений разрешил пользоваться его кабинетом и библиотекой, если его не было дома. А дома с утра до вечера он не бывал. Обед на кухне вместе с прислугой. Мы люди простые, да и времени меньше занимает. Потом поход с кухаркой на рынок за продуктами на следующий день. Потом еще самостоятельные занятия. Ужин вместе с Арсением в гостиной и еще получасовые, а иногда и дольше, занятия консультации с Арсением. А дальше самостоятельно. Всю эту неделю я неоднократно возносил хвалебные молитвы Богу за то, что мне так посчастливилось познакомиться с Таралой. В отличие от протоиерея Ташлыкова, который закончил семинарию со своей спецификой изучения языков, Арсений за эту неделю буквально переформатировал мои знания по латинскому и древнегреческому языкам. В первую очередь, он заставил меня ознакомиться с учебниками по логике и риторике, которые изучали в 8-классной классической гимназии, объясняя, что это позволит более глубоко осмыслить латинские и древнегреческие языки, так как база для логики и риторики заложена именно в этих мертвых языках. И я уже к концу недели почувствовал, насколько Арсений был прав. Действительно, произошло какое-то изменение в моем сознании, точнее, в логике мышления, порядке восприятия внешнего и внутреннего мира. Знакомство с произведениями Вергилия, Овидия, Цезаря на латинском и Гомером на древнегреческом языке дало почувствовать, какую красоту и эффективность обучения мы потеряли в будущем. Как мне объяснил Аркадий, мертвые языки — объект, который уже не изменится. На их примере легче научиться внутренней логике языка, понять его структуру. Изучая древнегреческий и латинский, ты учишься учиться, и впоследствии никакие новые предметы или знания в любой области не страшны для изучения, потому что ты научился учиться и понимать, точнее, познавать суть изучаемого. Похоже, как только в России в конце 19 века сократили часы, а потом в начале 20 века перестали преподавать в гимназиях мертвые языки и этим самым приводить мозги молодежи в относительный порядок, правильное классическое обучение в России и закончилось, что привело к помутнению сознания большинства грамотного населения и, в конечном счете, к революции. Только этим можно объяснить, как легко различные демагоги от революции, кстати, закончившие гимназии с двумя мертвыми языками, изменяли мировоззрение толп людей без всякой логики и последовательности, основываясь на одних чувствах и красивой риторике. Неделя подготовки прошла, и наступило 28 апреля 1890 года. В 9:30 утра всех гимназистов, допущенных к испытаниям зрелости, в количестве 15 человек и 4 экстернов, включая меня, собрали в двухшереножном строю в актовом зале Благовещенской мужской гимназии. Гимназисты в парадных мундирах, из экстернов я один в казачьей форме, остальные в костюмах. Судя по всему, ребята из купеческого сословия. Денежки есть, поэтому костюмы у них из дорогого сукна, да и рубахи с обувью недешевые. Я один как бедный родственник. Это я так прикалывался про себя и над собой, чтобы сбить мандраж перед экзаменом. В зале у торцевой стены под портретом императора Александра III стоял длинный стол под зеленым сукном для экзаменационной комиссии и педагогического совета гимназии. Сейчас вся эта группа лиц стояла перед нашим строем, и директор гимназии Соловьев поздравлял нас с началом испытания на зрелость и прочее бла-бла-бла. По окончании речей Соловьева главы педагогического совета, попечительского совета гимназии и еще кто-то рассадили нас каждого за свою парту. Между партами дистанция, которая исключает всякую возможность подсказать или переписать. Не говоря уж о том, что во время письменных экзаменов между партами все время будут дефилировать, по-другому и не скажешь, инспектора и преподаватели, которые наблюдают за порядком испытаний. Тема сочинения, которую я выбрал, Онегин и Чацкий. Арсений прямо ясновидящий, четко угадал с возможной темой. Пушкина и Грибоедова я вчера почитал. Но о чем писать? Чуть не прыснул вслух, вспомнив анекдот про тупых, по мнению гражданских обывателей, военных, красивых, здоровенных. Два лейтенанта-выпускника общевойскового училища имени Кирова прощаются с Питером, обходя памятные места. В какой-то момент застыли перед памятником Пушкину на площади искусств перед Русским музеем. Один Летеха говорит другому: «Да, Пушкин самый великий поэт во все времена и среди всех народов». Второй Летеха: «Согласен, но Дантес стреляет лучше». Вот и у меня проблема. Чацкий симпатизирует мне тем, что прислуживаться не хочет, а Онегин — тем, что стреляет хорошо. Шутка. За 5 минут до 10 часов всем экзаменуемым раздали пронумерованные и с печатью листы для черновика и беловика. Ровно в 10 по звонку экзамен начался. 5 часов для меня оказалось много. Закончив насиловать свой мозг в 4-м часу от начала экзамена, я переписал сочинение набело, проверил грамматику, лексику и под роспись сдал и черновик, и беловик комиссии. После этого удалился из зала и с чувством выполненного долга и ощущениями в теле, будто вагон угля разгрузил, двинулся на квартиру Таралы. На следующий день был перевод с латинского языка на русский. Мне достался текст из поэмы Вергилия «Энеида». Справился быстро. 2 страницы моим, не побоюсь сказать, очень хреновым почерком заполнил 2 часа. И уже под удивленные взгляды гимназистов и некоторых преподавателей покинул зал. С древнегреческим на следующий день провозился дольше. 5-я часть слов была мне незнакома, поэтому перевод писал больше на интуиции. Будем надеяться, что угадал. Задачи по математике, которые выдавались каждому индивидуальные, чтобы нельзя было списать, мне показались несколько сложнее, чем я решал, готовясь к экзамену. Например, купец смешал табак 2 сортов в 30 рублей и в 54 рубля за пуд, соответственно, в отношении 7 к 5. Полученную смесь он смешал с табаком в 70 рублей за пуд и получил таким образом смесь в 180 пудов, ценою по 56 рублей за пуд. Сколько табаку каждого сорта вошло в первую смесь? Сначала я подумал, что придется решать систему уравнений с 3 неизвестными. Но такая система имеет множество решений. Потом пришла на помощь новая логика мышления, и разбив задачу на 2 подзадачи, я получил для решения систему из 2 уравнений с 2 неизвестными и задачу с долями. В конце концов получил ответ. 49 пудов по 30 рублей и 35 пудов по 54 рубля. На экзамене по арифметике на следующий день тоже столкнулся с интересными задачами. Именно на логику мышления, а не на арифметические действия. Например, учительница биологии вывела в лаборатории новое существо – мамбу-ямбу. Каждую минуту мамбу-ямба делится на две. На уроке учительница посадила одну мамбу-ямбу в стакан. Ровно через час стакан был полон мамб-ямб. Через какое время стакан наполнится, если в него посадить не одну, а две мамба-ямбы? Если бы не Арсений и его пояснение, то я смело бы ответил за 30 минут, но теперь написал 59 минут. Почему? Если первоначально в стакане была одна мамба-ямба, то через минуту их станет две. А значит, процесс в первом, в начале одна мамба-ямба, и втором случае, в начале две мамба-ямбы, отличается на одну минуту. Поэтому правильный ответ. Если первоначально в стакане было две мамба-ямбы, то стакан заполнится через 59 минут. Или другая задача на логику. Жил-был червяк, который очень любил грызть книги. На полке в правильном порядке стояло собрание сочинений Пушкина. Толщина одного тома — 2 сотки. Толщина одной обложки — 1 линия. Какой по протяженности путь пройдет червяк, пока прогрызет от первой страницы первого тома до последней страницы второго тома? Сразу скажу, что 4 сотки и 2 линии — это неправильный ответ. Чтобы дать правильный ответ, нужно вспомнить, как располагаются на полке книги. У книги, стоящей на полке, первая страница находится справа, а последняя слева. Значит, чтобы пройти от первой страницы первого тома до последней страницы второго тома, червяку нужно прогрызть только 2 обложки. Правильный ответ. Червяк пройдет 2 линии. Вот такое форматирование мышления. Эти задачи и еще 2 испытания по переводу русского текста на латинский и древнегреческий языки сдавали только экстерны. Потом для нас был 4-дневный перерыв между испытаниями. 7 мая закон Божий принимал у нас высший иерарх Православной Церкви в Благовещенске, настоятель кафедрального собора, епископ Гурий, в миру Сергей Васильевич Буртасовский. Серьезный такой дядя разбойничьего вида. Ему бы армяк на плечи, кистень в 1 руку, топор в 2-ю и на большую дорогу. Был бы очень убедительным просителем поделиться материальными ценностями с ближним своим. Гимназистов, которые из строя по 1 выходили к столу с экзаменаторами, епископ на испытаниях буквально изводил своими вопросами. Я сдавал самым последним и насмотрелся на его моральные издевательства над экзаменуемыми. Некоторые бледнели так, что казалось еще мгновение и рухнут в обморок. Когда подошла моя очередь, благодаря знаниям, полученным от протоиерея Ташлыкова, отбарабанил с чувством, с толком и расстановкой молитвы, которые попросил прочесть епископ. Потом ответил на вопросы по истории церкви, благожелательно был допущен до лобызания руки и получил напутствие иерарха дальнейшие экзамены сдать успешно. 12 мая нас собрали на оглашение результатов письменных экзаменов. Я получил оценку «Отличное знание по математике, арифметике», за переводы с латинского и древнегреческого языков на русский и по закону Божьему. Как хорошее знание оценили мое сочинение. Надо же, здесь сочинение написал лучше, чем в своем мире. Там я при поступлении в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского сочинение завалил и пошел в армию служить. Переводы с русского языка на латинский и греческий оценили как достаточные, то есть на 3. Из 4 экстернов, кроме меня, дальнейшее испытание продолжил только 1. 2 вылетели. Из гимназистов 1 был уличен в списывании у соседа и лишен права продолжать начатое испытание. Теперь ему только через 1 год. Экстерном и платно можно будет попытаться сдать испытание по-новому. Дальнейшие экзамены прошли в каком-то учебном угаре. Математику, физику, историю и географию я сдал на отлично. Все языки — русский, латинский, древнегреческий, французский и немецкий — на хорошо. Надо же, Раньше в совершенстве говорил на командном матерном и чуть-чуть на русском, английском, пушту, фарси и чеченском. А теперь еще 4 языка на «хорошо» добавились. 2 июня на торжественном выпускном акте, в актовом зале, откуда и пошло такое его название, я единственный из 4 экстернов получил свидетельство о сдаче испытаний на зрелость за 6-классную мужскую гимназию, что дало мне право поступать, как я узнал, сразу во 2 класс Иркутского юнкерского училища. По результатам испытаний я вошел в 1-ю десятку, точнее, закончил 8-м в этом выпуске. Для экстерна это был очень хороший результат. Строй гимназистов потерял еще 3 бойцов. 2, как и последний экстерн, вылетели за 1 или слабые успехи по 2 испытаниям, а 1 — за пользование на испытаниях недозволенными пособиями, по-нашему шпорами. Поддержать меня на этом торжественном мероприятии пришли надворный советник Бекетов, купец 1-й гильдии Касьянов и купец 3-й гильдии Тарала. Почтил меня своим отдельным вниманием и директор гимназии Соловьев, который сообщил Бекетову, что мои знания математики просто великолепные, так как я на испытаниях, оказывается, по его настоянию, решал задачи за испытание на зрелость 8-летней классической гимназии. И все решил на отлично, включая задачи по тригонометрии. «Экспериментатор хренов», — подумал я раздраженно. «А если бы я завалил испытание?» Хотя было интересно наблюдать выражение лиц гимназистов, когда я попросил преподавателей представить мне для решения задачи с тригонометрическими функциями логарифмическую линейку. Я же не знал, что тригонометрию только в 7 классе начинают изучать. А формулу я на всякий случай повторил. У Арсения был учебник по тригонометрии в библиотеке и логарифмическая линейка, с которой по-новому познакомился, так как с Рязанского десантного училища в руках не держал. Касьянов пригласил Бекетова и Соловьева, Тарала само собой подразумевался, отпраздновать получение мною свидетельства у него дома, где уже собралось немного гостей. Соловьев с сожалением отказался, свои гости в гимназии. А Бекетов присоединился к нам. Дома у Касьянова меня познакомили с его женой, очень миловидной женщиной лет 40, и 20-летней дочерью Татьяной, очень импульсивной курсисткой, которая 2 год отучилась на высших женских курсах под эгидой Томского университета. Позже за столом, увидев, какими глазами Арсений смотрит на Татьяну, я понял, что Амур высадил в молодого купца весь колчан. Пропал парень. Кроме семьи Касьянова, в гостиной также присутствовали Ельцов Иван Петрович, купец 1-й гильдии, золотопромышленник, Львов Николай Степанович, построивший и запустивший 2 года назад 1-й на Дальнем Востоке чугунолитейный завод, со своей дочерью и единственной наследницей Светланой, а также Патрин Алексей Федорович, купец 1-й гильдии, судовладелец и золотопромышленник из амурских казаков с женой. Про всех этих купцов можно было сказать одно. Они сделали себя сами. Они были self-made men, как будут говорить в будущем американцы. От них просто веяло аурой властности, напора и еще чего-то такого, что заставляло относиться к ним с большим уважением. После знакомства Касьянов пригласил всех за стол. Обед прошел изумительно. В этот раз стол ломился от изысканных кушаний. О том, как они называются и из чего приготовлена большая часть блюд, я узнал лишь к концу обеда. До этого чинно кушал все, что мне подкладывала прислуга в тарелке. На первое подали суп куриный с гренками и борщ по-польски с ушками. Оказывается, этот национальный борщ подается в виде прозрачного наваристого красного от свеклы бульона, но без грамма овощей, а в дополнение к нему – идут отдельно сваренные симпатичные пельмешки-ушки с грибной начинкой. Непривычно, но вкусно. 2 холодное на столе представляли. Сиги, фаршированные шампиньонами, валаванчики с пюре из дичи, крокеты из яиц под бешамелью, шафруа из куропаток по-французски. Бешамель — это соус с мускатным орехом, а шафруа оказалось очень вкусным заливным из филе куропатки. 2 горячее оказалось не менее изысканным и также очень вкусным. Телятина по-мещански, филейчики из куропаток с трюфелями, паштет из рябчиков с трюфелями и жаркое из тетерева. В качестве антреме на столе предлагались пирожки, кулебяки, растягаи, блины с начинкой, соленья, нарезки, мясные и рыбные. Третье блюдо, представляющее сладкий стол, составили шарлотка яблочная, крем баварский с мороскином, компот из персиков горячий и бланманже миндальное, то есть желе из миндального молока. Спиртное на столе было представлено русской водкой «Смирнов», французским коньяком «Реми Мартен», испанскими и французскими винами. Сколько денег на все это потратил Касьянов, я мог представить себе с трудом, так как в ресторане, пока еще единственном в Благовещенске, не бывал, и какие там цены, не знал. По рассказам деда, на приисках Желтугинской республики в 1885 году ведро ханшина, плохой китайской водки, стоило 30 граммов золота. На рынке, куда ходил с кухаркой, работающей у Таралы, я видел, как из-под полы штоф ханшина продавали за 2 кредитных рубля. Сколько могла стоить водка, проделавшая путь до Благовещенска из Москвы, а коньяк и вина из Франции и Испании не поддавалось моему исчислению. И если все эти затраты были сделаны только для того, чтобы отпраздновать получение мною свидетельства об испытаниях на зрелость, то такое торжество сильно льстило моему самолюбию, но и заставляло серьезно задуматься. Зачем и почему Касьянов это сделал? Основной темой для беседы за столом во время обеда стал конный переход сотника Амурского казачьего полка Дмитрия Пешкова, который в начале ноября 1889 года выехал в одиночку на своем коне монгольской породы по кличке Серый из Благовещенска и 19 мая этого года въехал в Санкт-Петербург, преодолев верхом 8300 верст. Казачий телеграф уже донес до Благовещенска новости о том, что перед въездом в Петербург Пешкова ожидала торжественная встреча из 2 эскадронов лейб-гвардии казачьего и атаманского полков с трубачами и хорами полковых оркестров. По своей инициативе рядом с эскадронами сотника встречали несколько сотен конных офицеров. 27 мая, неделю назад, на параде лейб-гвардии конно-гренадерского и уланского полков император Александр III вручил Пешкову орден Святой Анны III степени, а потом пригласил на завтрак во дворец. Больше всех об этом вещал купец Патрин. Он, оказывается, как и Пешков, был из станицы Албазина. «Молодец, Дмитрий!» Раскрасневшийся Патрин потряс кулаком в воздухе. «Столько верст пройти одна конь! Не забоялся! А я его еще бесштанным постреленком помню!» Как он голоногий по станице на прутике скакал. А теперь с самим императором завтракал. А что нам на это скажет Тимофей? Татьяна Касьянова с благожелательной улыбкой, но с бесятами в глазах, обратилась ко мне. Почему герой сегодняшнего дня молчит? Мадмуазель Татьяна, дамы и господа, я считаю конный переход сотника Пешкова победой человеческого духа и мужества над силами природы. Я сделал небольшую паузу. Награждение императором господина Сотника орденом — это высокая оценка данного, не побоюсь сказать, подвига. Но сам бы я на такое не пошел, так как считаю такой риск неоправданным. «Поясните, молодой человек». Купец Патрин, набычившись, уставился на меня, а по лицам молодых дам скользнула гримаса пренебрежения. «Постараюсь». Я на пару секунд замолчал, собираясь с мыслями. «Господа, все присутствующие за этим столом неоднократно участвовали в дальних переходах, сопровождая грузы. Все мужчины, сидевшие за столом, синхронно кивнули головами. Все вы знаете, сколько опасностей подстерегает всех в таких походах, особенно в зимнее время. Но эти опасности возрастают многократно, если ты путешествуешь один по суровому зимнему Преамурью, Восточной Сибири. Погибнуть можно в любой момент». «Это так», — прервал меня купец Ельцов. «Вот помню недавно». «Иван Петрович, давайте дослушаем Тимофея», — вступилась за меня Светлана Львова. «Вас, господа, на эти рискованные коммерческие переходы толкает выбранная профессия, но при этом ваши действия приводят к экономическому развитию Дальнего Востока», — продолжил я. «Казаки, солдаты совершают длительные переходы по Восточной Сибири и Дальнему Востоку по приказам вышестоящего командования и по требованиям присяги. Погибнуть в этом случае я считаю оправданным, а в случае перехода сотника Пешкова, который он предпринял, выпросив полугодовой отпуск, его возможную гибель считал бы бессмысленной, так как никакой пользы ни для государства, ни для армии человек, давший присягу, не принес бы. Я такого риска не приемлю. А может, это просто трусость? Татьяна, задавшая этот вопрос, с вызовом глядела на меня. Мадмуазель Татьяна, погибнуть, выполняя свой воинский долг, я считаю естественным. Ты давал присягу, которую я приму через 2 года, и поэтому в любой момент обязан по присяге телом и кровью в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление врагам веры, царя и отечества. Оставить на кон свою жизнь только для того, чтобы доказать возможность перехода одноконь от Благовещенска до Санкт-Петербурга? Извините, мадмуазель, но я этого не понимаю. И смелость или трусость здесь ни при чем. Дочка, уж кого-кого, а Тимофея обвинять в трусости я бы не стал, вступил в разговор Касьянов. Перед тобой человек, который 2 года назад, в возрасте 14 лет, в одиночку уничтожил банду из 21 хунхуза. Был во время этого боя тяжело ранен. После этого Тимофей еще несколько раз вступал в бой с варнаками, а совсем недавно он и его друзья уничтожили стаю красных волков больше, чем в 60 голов, и спасли обоз нашего дома. За столом наступила тишина. Большинство гостей Касьянова с удивлением таращили на меня глаза. «Молодой человек, позвольте поинтересоваться, а какое количество скальпов хунхузов у вас на счету в настоящее время?» Раздался в тишине вопрос купца Львова. Я прикинул количество убитых мною в походе на Ольгакан, потом в распадке получилось ровно 30. 30, Николай Степанович. Однако, целый взвод. И это в 16 лет. Купец Ельцов задумчиво покачал головой. Большое будущее вас ждет, молодой человек, если шею не свернете. Сашка, слушай. «Так это же автор Есаула и Казачьей!» Несколько превысивший норму спиртного, судовладелец Патрин укоризненно покачал указательным пальцем перед собой. «И ты молчал? Никому не рассказал?» Отвертеться не удалось, и после того, как принесли гитару, я исполнил обе песни. После моего выступления вступила в бой тяжелая артиллерия в виде дочки Касьянова. «Какой уж тут домострой!» Феминизм в чистом виде. Посыпались вопросы, а какие песни я еще написал, есть ли романсы про любовь. Мой ответ, что про любовь я ничего не написал, так как не встретил еще ее, привел Татьяну в еще большую словесную активность, где-то слов 100 в минуту. Присутствующие за столом услышали историю о том, как в Томске ее подружка-сокурсница познакомила Татьяну со своим братом, который служит в кавалергардском полку, а тот такие романсы поет. После этих слов сильно взгрустнулась Тарали. Желание его поддержать, а также выпитые мною за обедом 2 бокала вина, заставили меня взять в руки гитару снова. Хотя, вернее всего, на продолжение исполнения песен меня подвигло желание, чтобы девушка немного помолчала. Я взял несколько аккордов и, вспоминая кадры из прекрасного фильма «Звезда пленительного счастья», запел. Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Шум за столом стих еще при первых аккордах, взятых мною. Во время исполнения первого куплета я увидел, как у мужчин и женщин выражения лиц менялись от задумчивых до мечтательных. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка. И все как будто под рукою, и все как будто на века. Но как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Во время второго куплета в гостиную тихонько прошмыгнули обе горничные и застыли у стены, теребя пальцами свои белые накрахмаленные фартуки. «Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле». Спасибо Исаак Шварц и Булата Куджава за эту чудесную песню. С этой мыслью я замолчал. Замолчала гитара, и в гостиной повисла вязкая тишина, которая прервалась полузадушенным вздохом-всхлипом одной из горничных. «И он сказал, что не сочинил романс про любовь», нарушила тишину Елена Николаевна Касьянова, с нежностью смотря на своего мужа. «Талантливый человек талантлив во всем», задумчиво произнес надворный советник Бекетов. «Тимофей, как тебе пришла мысль написать такой романс?» «Я, когда готовился к экзамену по истории, прочитал, что в битве под Аустерлицем кавалергардский полк потерял треть офицеров и треть нижних чинов, а на Бородинском поле, когда атаковали кавалерию маршала Груши, почти половину офицерского состава. Так родилась первая строчка». «У казака на войне тоже век недолог». Амурский казак-купец Патрин вытер пальцем собравшуюся в краях глаз влагу. «Ты бы, Тимофей, еще такую же душевную песню про казаков сочинил». «Постараюсь, Алексей Федорович. Мне уже задачу поставили сочинить песню про любовь казачки к казаку». «Тимофей, а как же ваши слова, что вы еще не встретили своей любви?» — спросила Светлана Львова. «Это заказ моей названной сестры на ее день свадьбы», — улыбнулся я. «После Исаула и казачьей пристала буквально с ножом к горлу. Сочинить и никаких слов отказа. Такого подарка в станице еще никому не дарили. И как отказать? Мне же тогда в станице можно не появляться». Гости, сидевшие за столом, рассмеялись. Когда смех смолк, ко мне вновь обратился Бекетов. «Тимофей, а еще что-нибудь ты сочинил?» «Иван Петрович, я был в каком-то благодушно счастливом состоянии, когда хочется дарить добро окружающим. Есть еще одна песня, но она еще не закончена». «Просим, просим!» — зазвучало со всех сторон. Мысленно извинившись перед Инной Гофф и Яном Френкелем, под перебор струн я запел. «Поле, русское поле, светит луна или падает снег, счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле. Сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни сбылось». По щеке купца Львова потекла слеза, да и у остальных присутствующих в гостиной глаза были на мокром месте. «Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй, русское поле. Я твой тонкий колосок. Поле. Русское поле». «Извините, но это пока все», — произнес я после того, как закончил петь припев. «В голове что-то вертится, но в рифму пока не складывается». «Как необычно и как сильно звучит эта песня». Иван Петрович Бекетов встал из-за стола и, подойдя ко мне, погладил мои волосы. «Спасибо, Тимофей. Давно не чувствовал такой гордости, что я русский». «Да. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». «Сколько же боли у тебя в душе, Тимофей?» После слов Бекетова гостей Касьянова будто прорвало, и я услышал в свой адрес много похвалы и добрых пожеланий. Петь, слава богу, больше не заставляли. Где-то через час гости стали расходиться. Когда я уходил с Арсением, Касьянов попросил меня заглянуть к нему на следующий день в контору к 11 часам. Так закончилось празднование получения мною свидетельства об испытаниях на зрелость. На следующий день в кабинете конторы Касьянова состоялась беседа с ним и с золотопромышленником Ельцовым, во время которой договорились, что мой десяток во главе со мной сопроводит под охраной в начале июля поисковую партию Ельцова в лагерь разгромленных нами хунхузов на Ольга-Кан, а потом будет охранять золотоискателей в течение месяца. Оплату и кошт на время службы Ельцов предложил очень хорошие. Касьянов заключил со мной договор на проводку первого зимнего обоза на тех же условиях, по которым мы охраняли обоз по первому контракту. Таким образом, мой первый десяток должен был заработать по этим двум контрактам по 160 рублей, а я 200. Очень хороший заработок для 14-15-летних казачат. Такие деньги на стороне и взрослые казаки за год редко зарабатывали. Основным видом заработка станичных казаков была продажа выращенных зерновых, овощей, живности, а также охотничьих трофеев. Попрощавшись с Благовещенском, через два дня я с грузом Чуринского дома по протекции Касьянова бесплатно отплыл с Чалым на арендованный торговым домом барже, которую тянул пароход-буксир «Ермак» против течения в сторону станицы Черняева.